Воин света доверчив, он верит в чудеса, и чудеса происходят. Он убежден, что мыслью способен преобразовать жизнь, и жизнь постепенно становится иной. Он не сомневается в том, что встретит любовь, и вот появляется любовь. Время от времени он испытывает горькое разочарование, порой ему приходится страдать. Да чего же он наивен, нередко слышит он за спиной. Но воин знает, он остается в выигрыше. На каждое поражение приходится две победы. Это знает каждый, наделенный даром верить. Воин света понял, что лучше всего следовать за светом. Ему уже случалось лгать и предавать, сворачивать со своей стези, бродить в потьмах. И все сходило, как ни в чем не бывало. Но вот внезапно впереди разверзается пропасть. Можно сделать 1000 твердых и уверенных шагов, а 1001 шаг обрывается у самого края бездны, когда воин остановится за миг до гибели. И, приняв это решение, слышит он такие слова: «Ты всегда поступал неправильно. Ты слишком стар, поздно тебе меняться. Ты нехорош, ты этого не заслуживаешь». И он глядит в небеса. И некий голос произносит: «Милый мой, не ты один. Весь мир совершал ошибки. Ты прощен. Но я не могу навязывать тебе это прощение. Тебе решать». Истинный воин света приемлет прощение. Воин света всегда стремится к совершенству. За каждым ударом его меча столетия мудрости и размышлений. Каждый удар должен заключать в себе силу и проворство всех воинов прошлого, которые и сейчас еще продолжают благословлять битву. Каждое его движение чтит те движения, которые предшествующие поколения пытались передать нынешним через традицию. Воин совершенствует красоту своих ударов. Воин света достоин доверия. Порой он совершает опрометчивые шаги. Иногда считает себя гораздо значительнее, чем есть на самом деле, но он не лжет. Сидя у костра в кругу товарищей и подруг, он ведет с ними беседы. Он знает, что его слова будут сохранены в памяти Вселенной, как некое свидетельство того, чему посвящены его думы. «Зачем я так много говорю, если иногда не в состоянии притворить слова в деяния?» — размышляет воин. «Когда ты прилюдно и открыто отстаиваешь свои взгляды, ты поневоле вынужден жить в согласии с ними», — отвечает ему сердце. И поскольку слова его — неизменное и верное отражение его мыслей, воин в конце концов превращается в то, о чем он говорит. Воин знает, что время от времени битва прерывается. И тогда он не предпринимает усилий к тому, чтобы непременно возобновить ее. Он знает, что следует запастись терпением и дождаться, пока не прибудет сил. Когда на поле битвы наступает тишина, воин слышит удары своего сердца. Он понимает, что пребывает в напряжении. Он сознает, что испытывает страх. Воин добивается равновесия в своей жизни. Нужно, чтобы клинок был отточен, сердце удовлетворено, а вера воспламеняла душу. Он знает, что это не менее важно, чем действие. Всегда чего-нибудь недостает. И те минуты, когда время останавливает свой бег, воин использует для того, чтобы восполнить недостачу и получше снарядиться для будущей битвы. Воин знает, что ангел и демон оспаривают его руку, держащую меч. «Ты ослабеешь, ты не сумеешь узнать нужный миг, ты боишься», — говорит демон. «Ты ослабеешь, ты не сумеешь узнать нужный миг, ты боишься», — говорит ангел. И воин изумлен. Оба говорят одно и то же. «Давай я помогу тебе», — продолжает демон. И ангел произносит: «Я тебе помогаю». И вот тогда воин постигает отличие. Слова одинаковы. Да только разные уста произносят их. И тогда воин выбирает руку своего ангела. Всякий раз, когда воину приходится обнажать свой меч, он использует его по назначению. Мечом он может проложить путь, оказать кому-нибудь помощь, отвести грозящую опасность. Но меч прихотлив и не любит, когда клинок его обнажают без причины. И потому воин никогда не прибегает к угрозам. Он может нападать, может защищаться, может убежать. И то, и другое, и третье — суть части боя. А загодя бахвалиться ударом, значит, впустую растрачивать силу его. И к бою это не имеет отношения. Воин света неизменно внимателен к движениям своего меча, но ни на миг не забывает он, что и меч внимательно следит за его движениями. Ибо меч создан не для того, чтобы сопровождать речи. Случается, что воины неотступно преследуют зло, и тогда он, не теряя спокойствия, приглашает зло в свой шатер. И спрашивает он зло: «Ты хочешь причинить пагубу мне или с моей помощью другим?» Зло притворяется, будто не слышит. Говорит, что ему ведомы самые потаенные закоулки души воина, бередит еще не до конца зарубцевавшиеся раны и подстрекает к возмездию. Напоминает, что знает хитроумные козни и незаметно действующие яды, с помощью которых воин может уничтожить своих врагов. Воин света слушает. Когда зло замолкает, он побуждает его возобновить свои речи, просит в подробностях рассказать обо всех его замыслах. Выслушав все до конца, поднимается и уходит прочь. А зло столько наговорило, так утомилось и опустошено, что уже не в силах следовать за ним. Воин света, помимо своей воли, делает неверный шаг и погружается в бездну. Одиночество терзает его, призраки пугают его. Когда он искал праведный бой, то не предполагал, что подобное случится с ним. Однако же случилось. Окутанный тьмой, взывает он к своему наставнику. «Учитель, я погружаюсь в пучину», — говорит он. «Воды так темны, так глубоки». «Помни одно», — ответствует тот. «Захлебывается и тонет не тот, кто погрузился, а тот, кто остался под водой». И воин напрягает все свои силы, чтобы выбраться из положения, в котором он оказался. Воин света ведет себя подобно ребенку. Он ошеломляет людей, которые позабыли, что ребенок должен шалить, играть, иногда немного дерзить, задавать наивные вопросы, говорить глупости, в которые он и сам не верит. И в ужасе люди восклицают: «Неужели это и есть духовный путь? Но ведь этот человек незрелый». Воин гордится такими отзывами. И через свое невинное веселье, не теряя при этом из виду свое предназначение, продолжает поддерживать связь с Богом. Корень слова «ответственность» объясняет его смысл. Способность отвечать, отзываться, действовать. Ответственный воин был способен наблюдать и упражняться. Но помимо этого был он способен и на безответственность. Покорно повиновался ходу событий, не отвечая на их вызов, не противодействуя им. Однако он усваивал уроки, слушал советы и смиренно принимал помощь. Воина можно назвать ответственным не тогда, когда он взваливает на свои плечи всю тяжесть мира. Ответственный воин — это тот, кто научился отвечать на сиюминутный вызов. Воин света не всегда может сам избрать себе поле битвы. Порой его захватывают врасплох, и он оказывается в самом преддверии боя, которого не желал, но в таких случаях не пытается бежать, ибо знает, такие бои будут следовать за ним повсюду. И вот, когда схватка уже почти неизбежна, воин вступает со своим противником в беседу. Не выказывая ни страха, ни робости, пытается он узнать причину, по которой тот пожелал сразиться с ним. Что заставило того покинуть родную деревню и искать с ним встречу на поединке? Не обнажая меча, воин убеждает противника: это не его бой. Воин света выслушает все, что захочет высказать ему его противник. Он вступит с ним в противоборство, только если это будет необходимо. Воин света перед принятием важных решений испытывает сильный страх. «Эта задача тебе не по силам», — говорит ему один друг. «Иди вперед, не теряй мужества», — говорит второй. И от таких речей сомнения его лишь усиливаются. И вот, проведя несколько дней в тоске и смятении, он приходит в себя в своем шатре, в том его углу, где привык размышлять и молиться. Он всматривается в свое будущее. Он видит людей, которых его отношение к ним вознесет или низвергнет. Он не хочет никому причинять ненужных страданий, но не хочет и оставлять избранную им стезю. И тогда воин ждет, покуда решение не созреет само. Если будет нужно сказать «да», он отважно произнесет это слово. Если нужно будет сказать «нет», сделает это со страхом. Воин света целиком принимает свою стезю. «Какая изумительная вера», — говорят его товарищи. От этих слов воин на несколько минут преисполняется гордости, но тотчас же его обуревает стыд. Ибо той веры, которую он проявляет наружно, нет в его душе. В такой миг его ангел шепчет ему: «Ты всего лишь орудие света. Тебе незачем тщеславиться, но нет и причины чувствовать себя виноватым. У тебя есть основания лишь ликовать». И воин света, сознавая себя всего лишь орудием, обретает спокойствие и уверенность. Возможно, Гитлер и проиграл войну на полях сражений, но кое в чем он вышел победителем, говорит Хальтер. Ибо человек 20-го столетия создал концентрационный лагерь, возродил пытки и внушил себе подобным, что можно закрывать глаза на беды окружающих. Быть может, он прав. Существуют беспризорные и брошенные дети, кровавые расправы над мирными жителями, одинокие старики, алкоголики в сточных канавах, безумцы у власти. А быть может, и не совсем прав. Ибо существуют воины света. А воины света никогда не примут неприемлемое. Воин света всегда помнит старинную поговорку: «Только пустая бочка гремит». Часто случаются несправедливости. Люди попадают в затруднительные ситуации, которых не заслуживают. Обычно это происходит, когда они не могут защититься. Бывает, беда стучится и в дверь воина. Когда такое происходит, он замыкается в молчании. Не тратит сил на слова, ибо они ничем не могут помочь. Гораздо лучше сохранить силы на сопротивление, запастись терпением и помнить при этом, что некто глядит на тебя. Некто видит, что ты страдаешь несправедливо и не собирается мириться с этим. Некто дает воину то, в чем он нуждается больше всего – время. Рано или поздно все снова обернется в его пользу. Воин света мудр и потому не разглагольствует о своих поражениях. В первом же бою может сломаться меч. Но воин обязан сделать так, чтобы его самого хватило надолго. По этой причине он не обманывается насчет собственных сил и дарований и не позволяет обстоятельствам застичь его врасплох. Все на свете оценивает он по достоинству. Часто случается так, что перед лицом тяжких испытаний слышит он, как дьявол нашептывает ему на ухо: «Не заботься об этом, это сущая безделица». А бывает и иначе. Когда ничего из ряда вон выходящего не происходит, дьявол твердит воину: «Собери все свои силы, всю свою энергию направь на то, чтобы разрешить эту ситуацию». Воин света не слушает того, что внушает ему дьявол. Он один хозяин своему мечу. Воин света всегда пребывает на стороже. Он не просит у других позволения взмахнуть своим мечом, а просто берет его в руки. Схожим образом не станет он терять время на то, чтобы объяснить свои действия. Он верен тому, что предначертано Богом, и отвечает за то, что делает. Он смотрит вокруг себя и узнает своих друзей. Он оборачивается назад и определяет своих противников. Он беспощаден к предательству, но никогда не мстит. Он лишь устраняет изменников из своей жизни, не борясь с ними дольше, чем это необходимо. Воин света не прилагает стараний к тому, чтобы казаться. Он есть. Воин не станет якшаться с теми, кто желает ему зла. Схожим образом нельзя увидеть его и в обществе тех, кто желал бы утешить его. Избегает он и людей, которые неизменно оказываются рядом, лишь когда он терпит поражение. Эти лже-друзья хотят насладиться его слабостью. Они приносят только дурные вести. Они под видом дружеского участия неустанно стремятся подорвать его уверенность в себе. Увидев, что он ранен, они заливаются слезами сочувствия, но в глубине души очень довольны, ибо воин проиграл бой. Им не дано понять, что это часть сражения. Истинные друзья всегда рядом с воином, и в трудные минуты, и в счастливые. Воин света, начиная борьбу, заявляет: «У меня есть мечты». По прошествии нескольких лет он сознает, что может прийти туда, куда хочет, и будет вознагражден. И тогда он испытывает печаль. Ибо ему ведомы и несчастья других людей, и их одиночество, неудачи и разочарования, преследующие большую часть человечества, и ему кажется, что он недостоин того, что должен будет обрести. «Отдай все», — шепчет ему его ангел. И воин, преклонив колени, предлагает Богу все свои завоевания. Благодаря этому воин перестает задавать глупые вопросы и справляется с чувством вины. В руках у воина света меч. Воин и никто другой решает, что он будет делать и чего не сделает ни при каких обстоятельствах. Бывают такие минуты, когда жизнь устраивает ему испытания, заставляя расстаться с тем, что он всегда любил. В такие минуты воин погружается в размышления. Он пытается установить, что это такое – исполнение Божьей воли или просто себелюбие. В первом случае, даже если на пути ему приходится расставаться, он повинуется без жалоб и ропота. Если же это расставание порождено чьим-то злым умыслом, воин даст ему беспощадный отпор. Воин наделен и даром наносить удар, и даром прощения. То и другое он применяет одинаково искусно.